Ветчина с морковью. 500 грамм моркови почистить и нарезать кружочками. Тушить с 4-5 столовыми ложками жира, пока она не станет мягкой. Залить горячим овощным бульоном или водой. Добавить 200 грамм ветчины и 100 грамм копченого сала, нарезав их ломтиками. Тушить до готовности на слабом огне. Морковь под белым соусом. 500 грамм моркови почистить, вымыть и нарезать кубиками. Тушить на слабом огне, пока не станет мягкой, налив полстакана воды и положив 2 столовые ложки сливочного масла. Взбить 3 яйца, добавить 2 столовые ложки без верха муки, 1 стакан воды. Смесь посолить и поставить на огонь, затем взбить ее венчиком. Как только смесь закипит, опустить морковь и довести соус до кипения. Подавать к столу, посыпав черным молотым перцем. Молодая баранина, тушеная с луком и морковью. Взять молодую баранину от окорока. Вымыть, обсушить салфеткой, посолить и обжарить со всех сторон, чтобы подрумянилось. В 4 столовых ложках жира при жарке не прокалывать мясо вилкой. Добавить 1/2 чайной ложки тмина, 1 столовую ложку томатного соуса и 1 стакан белого столового вина. Кастрюлю плотно закрыть крышкой и тушить на слабом огне. 2-3 моркови нарезать соломкой и поджарить отдельно в 2-3 столовых ложках масла вместе с 15-20 головками лука-саженца. Затем выложить мясо. Если необходимо, налить немного воды и тушить около часа на слабом огне. Подавать к столу с жареным картофелем и зеленым салатом. Морковь тушеная. Морковь нарезать поперек на кусочки длиной 2,5-3 см. Затем каждый кусочек разрезать по радиусам на дольки на 6-8 частей. Кусочки моркови слегка обжарить в масле, добавить мясной сок, белый мясной соус и тушить при слабом кипении. В готовую морковь добавить соль и сахар. Подавать как самостоятельное блюдо или на гарнир к мясным блюдам. Морковь, жареная с яйцами. Взбить 4 яйца и смешать с морковью. В смесь добавить немного соли и черный молотый перец. Смесь слегка обжарить, подавать в теплом виде. Морковное пюре. Рецепт номер 1. 500 грамм моркови, 200 грамм молочного соуса, сахар, соль. Очистить и помыть морковь. Сварить ее, лучше на пару, протереть через сито. Добавить густой молочный соус, немного соли и сахара. Все размешать, довести до кипения. Для приготовления молочного соуса 1 столовую ложку пшеничной муки поджарить с 1 столовой ложкой сливочного масла. Влить при помешивании 1,5 стакана горячего молока. Варить 10 минут. Добавить немного соли. Пюре подавать к столу в горячем виде со сметаной или сливочным маслом. Можно положить на блюдо вокруг пюре гренки из пшеничного хлеба. Морковное пюре. Рецепт номер 2. 500 грамм моркови почистить и нарезать кружочками. Залить 2 стаканами овощного бульона и добавить щепотку сахара. Варить, пока не испарится весь бульон. Полить 4-5 столовыми ложками хорошо разогретого масла и в горячем виде пропустить через пресс или протереть через сито. Если пюре получилось слишком густым, то можно разбавить его горячим молоком до нужной консистенции. Морковный соус. 2 столовые ложки муки поджарить в 3 столовых ложках масла и развести в 2,5 стаканов бульона или воды. Добавить 2-3 измельченных на терке моркови и немного соли. Соус варить примерно 30 минут. Снять с огня и протереть через сито. Заправить черным перцем. Можно подавать гарниром, котлетам, шницелям. Морковь, панированная с томатным соусом. 750 грамм крупной моркови нарезать по длине ломтиками толщиной 0,5 сантиметра и отварить в подсоленной воде. Взбить яйца, морковь обвалять в муке, затем в яично-белковой массе и поджарить. Блюдо полить томатным соусом, а по краям уложить гренки. Морковь со сливками. Сварить морковь в подсоленной воде, обсушить ее, затем слегка припустить в масле, залить густыми сливками. Крупную морковь предварительно следует измельчить, а молодую морковь отваривать целиком. Морковь в молочном соусе. Готовить так же, как морковь со сливками, затем заправить молочным соусом и сахаром. Зеленый горошек с морковью. Вылущить из стручков 1 килограмм зеленого горошка и варить в подсоленной воде, пока он не станет мягким. Почистить 0,25 килограмма моркови, нарезать ее тонкими кусочками и поджарить 4-5 столовыми ложками жира. Затем смешать морковь с горошком, развести холодной водой 1 столовую ложку подсушенной в духовке муки и добавить ее в овощи. Поварить их еще 5-6 минут. Перед подачей на стол посыпать мелко нарезанной петрушкой и укропом. Морковь с маслом. Почистить 0,5 килограмма моркови. Нарезать ее кружочками или кубиками и положить в кастрюлю. Добавить 1 кофейную чашку воды, 4 столовые ложки масла, щепотку сахара и соли. Тушить на слабом огне до тех пор, пока жидкость не испарится и морковь начнет жариться. Приготовленную морковь можно посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. Морковь с гренками. Морковь нарезать дольками или кубиками и припустить в небольшом количестве жидкости в течение 20-30 минут в закрытой посуде, добавив сахар и соль. Готовую морковь заправить маслом и переложить ее на блюдо. Приготовить из белого хлеба гренки и уложить их по краям блюда. Приготовление гренков. С белого хлеба срезать корки, затем нарезать его ломтиками в виде прямоугольников и треугольников. Смешать яйца, молоко и сахар. Обмакнуть в этой смеси хлебные ломтики и обжарить их в масле до получения румяной корочки. Морковь в масле. Нарезать морковь кубиками или дольками и припустить с небольшим количеством жидкости и масла. Добавить муку или белый соус. Заправить сливочным маслом, сахаром и солью. Подавать в качестве самостоятельного блюда или гарнира к мясу и рыбе. Телятина, печеная с морковью. Взять 1 килограмм телятины, филейную часть или толстый край. Посолить и уложить на противень или сковороду. Залить ее 5-6 столовыми ложками жира и запекать в умеренно горячем духовом шкафу до тех пор, пока она не подрумянится равномерно со всех сторон. Добавить 1-2 моркови, 1 головку лука и 1 дольку корня сельдерея, предварительно мелко их нарезав. Когда овощи поджарятся, залить их полстаканом горячей воды. Телятину, время от времени поливая соусом, печь до тех пор, пока она не станет мягкой. Готовое мясо нарезать ломтиками, уложить на блюдо, в соус положить 2-3 красных помидора, очищенных и натертых на крупной терке, или 1 столовую ложку томатного пюре, разбавленного полстаканом холодной воды. Соус варить до тех пор, пока он не станет густым. Морковно-картофельная запеканка. 750 грамм картофеля отварить в подсоленной воде, очистить и нарезать ломтиками. Потушить 4 моркови в 3-4 столовых ложках жира, нарезать кружочками или кубиками, добавить 2 головки мелко нарезанного лука, посолить, посыпать черным молотым перцем. Половину отваренного картофеля уложить на смазанный маслом противень или сковородку. Положить на него морковь, оставшийся картофель поверх моркови. Запеканку полить 2-3 столовыми ложками жира и 3 яйцами, взбитыми с 1,5 стакана свежего молока. Добавить немного соли, запекать в духовом шкафу до появления румяной корочки.